Глава третья, в которой принц утешает и старость, и красоту, и преподает урок скромности в любви. На другой день принц поднялся рано и вышел из дома, когда птицы только что начали петь, когда воздух был чист и спокоен, а лучи солнца еще едва скользили вкось и по траве, и по деревьям, и тени были длинные-длинные и ложились далеко вперед по земле. После мучительно проведенной ночи прохлада раннего утра действовала успокоительно и живительно. Украсть часок у своих спящих собратьев, быть, так сказать, Адамом на рождающегося дня, вносило радость и бодрость в душу принца, который теперь дышал глубоко, полной грудью, шагая по мокрой от росы траве рядом со своей тенью и останавливаясь, чтобы впивать в себя аромат раннего утра. Огороженная изгородью дорожка вела вниз, под гору, к потоку. Этот поток был бурливой горной речкой, которая подле самой фермы низвергалась с небольшого обрыва бурным водопадом вниз в большую лужу или бассейн, где она бурлила и клокотала и расходилась кругами. Из середины этого самородного бассейна или лужи торчал, словно зуб изо рта, наклонный утес, врезаясь мысом в самую середину бассейна. Сюда-то и взобрался Отто, сел и погрузился в свои мысли. Вскоре солнце поднялось выше, и, пробиваясь сквозь паутину ветвей и мелких листочков, склонившихся над водопадом, наподобие воздушной зеленой арки деревьев озолотило и испестрило своими бликами это своеобразное седалище. Те же золотые лучи проникали глубоко в стремительно низвергающуюся водяную струю и зажгли на вершине ее светящуюся и сверкающую, как алмаз, точку или искру. Начинало становиться жарко там, где сидел Отто. Десятки светящихся точек зажглись теперь и в бурлящей, и в крутящейся луже или бассейне у подножья скалы, и дрожали, и плясали на воде, как светящиеся мухи, но брызги водопада освежали воздух, как колышащийся занавес. Отто, который устал от волнений и был измучен осаждавшими его со всех сторон призраками раскаяния и ревности, сразу влюбился в этот испещренный солнцем неумолчно говорливый уголок. Он стоял и смотрел на этот водоворот, как сквозь сон, дивясь и любуясь, размышляя и теряясь в своих мыслях, расплывчатых и смутных, как эти круги на воде. Ничто так близко не олицетворяет в наших глазах свободную волю, как бессознательно рвущаяся вперед и мечущаяся в водовороте порогов река, в сущности покорно следующая своим законам, в силу которых вода в том или ином месте обходит или побеждает препятствия, встречающиеся на ее пути. Мы видим в ней как бы борьбу человека с его судьбой, и по мере того, как Отто, всматриваясь в эти встречные, противоборствующие течения, вслушивался в этот беспрерывный шум воды, он становился все сонливее и уходил все глубже и глубже в себя. Этот водоворот и он были одинаково бесполезны и никому не нужны. Этот водоворот и он одинаково прикованы неосязаемыми влияниями, невидимыми узами к этому уголку Вселенной. И он, и этот водоворот несли одно проклятие, разделяли одну судьбу. Вероятно, он уснул, потому что его пробудил чей-то голос. «Сударь!» — окликала его дочь старика Готесхейма. И при этом она, казалось, сама смутилась своей смелости и делала ему какие-то знаки с берега. Это была простая, здоровая и счастливая девушка, добрая и чистосердечная, обладающая той особой деревенской красотой, которую создают довольство, беззаботность и здоровье. Но на этот раз ее смущение придавало ей особую прелесть и привлекательность. «С добрым утром», — сказал Отто, идя к ней навстречу. «Я встал рано, пришел сюда помечтать и задремал». «Ах, сударь! — воскликнула она. «Я хочу просить вас пощадить моего отца. Я уверяю, ваше высочество, что если бы он знал, кто вы, он скорее откусил бы себе язык. И Фриц тоже. Как он раскипятился. Только у меня зародилось маленькое подозрение, и, встав поутру, я пошла в конюшню и там увидела корону вашего высочества на стременах у вашего седла. Но, сударь, я уверена, что вы простите их, потому что они перед вами ни в чем не повинны». «Милая», — сказал Отто, которого это забавляло и которому льстило доверие девушки, — «во всем этом виноват я. Мне не следовало скрывать своего имени и вызывать их на этот разговор обо мне. И теперь я должен просить, чтобы вы сохранили мою тайну и не выдали меня, и чтобы вы простили мне мой маленький обман. А что касается ваших опасений, то ваши друзья здесь в полной безопасности, в своем Герольштейне. И даже на моей земле, потому что вы слышали вчера, как мало я значу у себя в княжестве». «Ах, сударь!» — воскликнула она, приседая. «Я бы этого не сказала. Я знаю, что егеря все до единого рады были бы умереть за вас». «Счастливый принц!» — воскликнул саркастически Отто. «Но хотя вы из вежливости не хотите сознаться, вы много раз имели случай слышать, что я — одна только личина принца. Еще вчера мы это слышали здесь. Вы видите вот эти тени, что дрожат там на утесе среди водоворота? Так вот, принц Отто — это колеблющаяся тень, а та несокрушимая скала — Гандремарк. Да, если бы они напали вчера так на Гандремарка, дело было бы плохо. Но, к счастью для него, молодой парень — его ярый приверженец и почитатель. А что касается вашего отца, то он человек разумный и превосходный собеседник, и я готов чем угодно поручиться, что он человек честный и правдивый». «О да, ваше высочество, он честный и справедливый!» — воскликнула девушка. «И Фриц тоже честный!» — добавила она. «А относительно того, что они вчера говорили, то все это была одна пустая болтовня и глупости. Когда деревенские люди начнут болтать, так они сами не знают, что болтают, лишь бы только болтать себе и другим на потеху. Они даже не думают о том, что они говорят. И если вы доедете до ближайшей фермы, то, наверное, услышите все такое же про моего отца». «Нет-нет», — возразил Отто, — «в этом вы заходите слишком далеко, потому что все, что было сказано про принца Отто, было возмутительно», — воскликнула девушка. «Не возмутительно, а справедливо», — сказал Отто. «Да, справедливо. Я действительно таков, как они говорили. И даже хуже». «Никогда!» — горячо запротестовала Аттилия. «Так вот вы как это принимаете. Ну, из вас никогда бы не вышло доброго солдата. Если меня затронут, то я вскочу и дам сдачи. Да еще как! Я себя в обиду не дам, я стану защищаться. Ни за что я не допущу, чтобы другой человек мне на мою вину указывал, даже и тогда, когда бы эта вина у меня на лбу была написана. И так должны поступать и вы, если вы хотите пережить все это. Но, право, я никогда еще не слыхала ничего глупее. Мне думается, что вам было стыдно за себя. Так вы лысый, не правда ли, а?» «О, нет», — сказал Отто и весело рассмеялся. «В этом я могу оправдаться. Лысым я еще никогда не был». «Красивый вы и хороший», — убеждала его девушка. «Ведь вы знаете, что вы добрый и хороший, и я заставлю вас самого сказать это всем в лицо. Простите меня, ваше высочество, но это не из неуважения к вам, вы это знаете, и вы знаете тоже, что вы хороший». «Ну что же я, по-вашему, должен сказать?» — спросил Отто. «Я вам скажу вот что. Вы повариха. Вы прекрасно готовите. Пользуюсь случаем поблагодарить вас за превосходное вчерашнее рагу. Но скажите мне, разве вам не случалось видеть, как прекраснейшая провизия до того изгаживается неумелыми стрепухами, что блюдо в рот взять нельзя? То же самое можно сказать и про меня. Я, быть может, хорошая провизия, но блюдо из меня получилось никуда не годное. Я все равно, что сахар в салате. Короче говоря, мне все равно. Я знаю, что вы хороший», — проговорила Аттилия, слегка вспыхнув, потому что не поняла его сравнения. «Хорошая вы, а не я», — сказал Отто. «Ах, это все про вас говорят. Что язык у вас такой льстивый, что вы хоть кого обойдете», — укоризненно промолвила она. «Нехорошо это». «Вы забываете, что я человек средних лет? Чуть ли не старик?» — засмеялся принц. «А если сказать вам правду? Когда вас слушаешь, то можно подумать, что вы еще мальчик. И хоть вы принц, но если бы вы пришли мешать, когда я стряпаю, я пришпилила бы салфетку к вашим фалдам. Да, боже мой, простите меня, ваше высочество, но у меня что на уме, то и на языке. Я ничего поделать с собой не могу», — добавила девушка, застыдившись. «И я также», — воскликнул принц. «И на это именно все они и жалуются». Они походили на двух влюбленных. Хотя шум водопада, походившего на хвост белого коня, заставлял их говорить громче обычного шепота влюбленных, но тем не менее для ревнивого глаза, который мог бы видеть их сверху, их веселые лица, шутливый тон и близость могли показаться подозрительными. И чей-то грубый голос из-за кустов терновника стал звать Оттилию по имени. При этом она вдруг изменилась в лице. «Это Фриц», — сказала она. «Мне надо идти». «Идите, милая. Идите с миром и будьте спокойны. Надеюсь, вы успели убедиться, что при ближайшем знакомстве я не грозен и не свиреп», — сказал принц и красивым жестом руки милостиво отпустил свою собеседницу. Оттилия вскарабкалась вверх по берегу водопада и скрылась в кустах. Но перед тем еще раз остановилась, обернулась назад и, вся зардевшись, сделала торопливый книксон. Зардевшись, потому что она за это время забыла и опять припомнила о высоком сане гостя. Отто вернулся на свое прежнее место на утесе, но настроение его теперь было совсем иное. Солнце светило сильнее на разлив, и на его волнующейся и крутящейся поверхности голубое небо и зеленые листва, отражаясь, дрожали и рябили, как причудливые арабески. Маленькие крутни и вороты теперь как будто повеселели и смеялись, глядя на небо. Красота самой долины прельстила принца. Это чудесное местечко было так близко от его границы и все же за пределами. Его никогда не радовало обладание тысячами прекрасных вещей, принадлежавших ему, а теперь он сознавал, что завидует тому, что принадлежит другому. Правда, это была улыбающаяся, любительская зависть, но все же это была зависть. Это была в миниатюре зависть Ахова к винограднику, и он почувствовал положительное облегчение, когда увидел приближающегося Килиана Готесхейма. «Надеюсь, сударь, что вы хорошо почивали под моим кровом», — сказал старый фермер. «Я любуюсь этим прекрасным местечком, где вы имеете счастье жить», — заметил Отто, избегая прямого ответа. «Дико здесь и по-сельски просто», — отозвался старик, осматриваясь кругом с видимым умилением. «Хороший уголок», — продолжал он. «И земля превосходная, жирный чернозем, глубокий чернозем. Вам бы следовало посмотреть мою пшеницу. У меня там 10 акров полей. Ни одна ферма в Грюневальде или в Герольштейне не сравнится с речной фермой. Здесь земля родит сам 60, сам 70. Ну, конечно, это отчасти и от обработки зависит». «А в реке вашей есть рыба?» — спросил Отто. «Настоящий рыбный садок, сударь», — ответил фермер. «Что и говорить, хорошее местечко. Здесь даже хорошо тому, у кого есть свободное время, посидеть и послушать, как шумит поток, и посмотреть, как крутится водоворот в разлив, а зеленые ветки деревьев сплетаются над водопадом, да вот как сейчас, когда солнце в них ударяет, самые камни на дне превращаются в самоцветные алмазы. Однако вы уже в таких годах, извините меня, когда надо остерегаться ревматизма, остерегаться, чтобы он как-нибудь не пристал к вам. Между 30 и 40 годами, говорят, время посева всяких недугов, а место здесь сырое и холодное, особенно ранним утром, да еще на пустой желудок. С вашего разрешения я бы посоветовал вам уйти отсюда». «С большой охотой принимаю ваш совет», —